Невозмутимый голос другой проекции Константина будто поднял полубога из мертвых, заставив как никогда широко, с полными ужаса глазами уставиться на унизившего его противника. «Ты, ничего не говорите, господин Миссмер». Женщина сжала захрипевшего полубога в столь сильной хватке, что его лицо посинело. Змеи мужчины были слишком ослаблены, чтобы что-то сделать, поэтому только и могли, что жалостливо шипеть, прося пощадить главенствующее тело. «Вам нужно отдыхать, господин Миссмер», ласково прошептала женщина, с бесконечной любовью уставившись в глаза зашипевших от ужаса змей. «Король милостив, мы должны быть благодарны его доброте, что Константин, что Ринни, что Мелина предпочли не обращать внимания на широкую, безумную улыбку, вылезшую на лицо Релланы. К ее чести, она сориентировалась пугающе быстро, железной хваткой вцепившись в последнюю возможность. Возможно, только возможно, Миссмер немного боялся фанатичной любви сестры королевы Ринналы, во избежание чего-то плохого отослав ее подальше. Оправдывало ли его это? Нисколько. Лишь интересный факт. Пристанище теней окончательно пало. И не только оно. От святилища, что некогда было возведено в лесу бездны, остался лишь пепел. Некогда величественное поместье, одними лишь своими размерами вводящее в ужас, стало лишь тенью самого себя, и было что-то ироничное в том, что виновником этого был сам владелец поместья. Не осталось ни тел, ни духов, ни даже крыс. Пустота, выжженная земля, но этому не нужно было удивляться. Сама его сущность несла разрушение и очищение, и он их нес, пытаясь победить погасшего. Его пламя простиралось на многие сотни метров, сами его движения напоминали оживший пламенный танец, плавный и вместе с тем такой разрушительный. Раньше он явно владел клинком, и теперь его утраченный потенциал раскрылся в полной мере. Мидра, все это время терпевший столько боли и страданий, вложил всего себя в поединок против чужака, и тот оценил это, не спеша заканчивать бой, до тех самых пор, пока от поместья не остался лишь пепел. Полностью невредимый Константин невозмутимо смотрел на неожиданно остановившегося Мидру, будто осознавшего совершенное. Владыка яростного пламени безучастно стоял на выжженной земле какое-то время, после чего Костя услышал прямо из того, что заменило голову Мидры, слабый человеческий голос, особенно сильно контрастирующий с его обликом. «Я не чувствую освобождения, такой же слабый и трусливый. Мне так не кажется», — сурово произнес Костя. Пусть он не разделял веры Мидры, это не значило, что он обязательно ненавидел или не мог понять его. В конце концов, он и сам выходил на концовку владыки яростного пламени. Многие разочаровываются в соулслайках, не понимая смысла существования вечно стагнирующих миров. Много кто охотно верит, что такие миры в принципе не должны существовать. Одно время и сам погасший думал так. «Я не понимаю». Владыка яростного пламени опустил взгляд на обернувший его руку меч, еще совсем недавно причинявший ему немыслимые страдания. «Ты столь долго был верен обещанию, данному своей вайфу», — серьезно произнес мужчина. «Любой фанат вайфу восхищался бы тобой». Мидра непонимающе наклонил огненную голову. «Я справился, ты сделал все, что было в твоих силах, и даже больше», — сжал меч в руках Костя. «Совсем скоро ему нужно будет передать его другой проекции, но он готов был немного задержаться. Пусть ты и показал слабость тогда, когда должен был быть сильнее, ты давно расплатился за все ошибки. Мы все их совершаем, но лишь единицы признают и стараются как-то исправить. Соулслайки учили принимать ошибки и учиться на них, как бы ни подрывалась пятая точка. Через боль, через страдания, через многочисленные трай. Не просто так комьюнити соулслайкеров было столь преданным и сильным. Они закалили свой дух в жерле «Я же нажал». У каждого были свои причины для этого. Но суть была одна. Тело владыки яростного пламени задрожало, он прикоснулся трясущейся рукой к пламени, заменившему ему голову. Кажется, он пришел к каким-то пугающим мыслям. «Я, моя дорогая Наная, я не оставил от нее даже пепла. Это было не очищение». Константину показалось, что Мидра поднял на него взгляд. «Прошу, закончи это». Погасший ничего не стал отвечать, лишь кивнул. Мидра расставил руки, пламя вновь вспыхнуло. Константин, буквально разрезая летящее в него пламя, оказался рядом с владыкой яростного пламени, чувствуя, как его проекция начала подходить к пределу. Впрочем, ее все еще было достаточно. Мужчина поднял оружие над головой, сжав его в обоих руках, после чего, на краю сознания услышав отдаленную, словно призрачную благодарность, взмахнул клинком. Еще один босс спал. Бесстрашный фрукт. Ты точно уверен, что хочешь заходить внутрь? Костя со скепсисом покосился на миниатюрную селену. Мне кажется, что я бывал в местах и похуже. И когда фрукт стал столь близок с ревнивым фруктом, хлопнула невинно глазами чародейка, впрочем, не став озвучивать шальную мысль. Я чувствую нечто знакомое от этого места. Здесь обитает могущественный чародей? Да. Я подумал, что тебе это будет интересно. Так ты решил загладить вину перед своим учителем и ученицей за то, что отдал ее безумной королеве? Прищурилась Селина. Впрочем, по веселью в глазах иллюзорной женщины определенно можно было сказать, что она всего лишь шутит. Приподнятое настроение чародейки не увидел бы только слепой, и это легко можно было объяснить. Поблизости не было ни Ринни, ни Мелины. Честно говоря, пусть женщине и нравилось наблюдать за робкими попытками проявлять чувства столь знатными особами, она бы предпочла компанию одного лишь Константина. В конце концов, с ним за него же конкурировать не надо было. Как бы Селина не осознавала всю глупость своих попыток хотя бы немного догнать дочерей королев, она, лишенная всякого чувства самосохранения, все равно пыталась. Глупость. Лишь дурак не учится на своих ошибках. Сколько Селина уже повторила одну и ту же ошибку. Много раз. И столько же раз поплатилась за это. Пусть пока и выходила из воды относительно сухой. К несчастью, осознание собственной глупости мало на что влияло. В конце концов, она, несмотря на заметно более скромное происхождение, была не менее жадной. Мешающаяся под ногами знатных особ мошка, слишком много возомнившая о себе. Константин, даже видя веселье в глазах вайфу, все равно невозмутимо ответил: «Мне показалось, что ты была бы не против вместе провести время. Ах, в таком случае было бы правильнее взять с собой не иллюзию, а настоящее тело, глупый ученик», — проурчала довольно чародейка. Кажется, фрукт про нее все-таки совсем не забыл. Это не могло не согревать холодный исток камень, таящий в себе ее сущность. И все же, как ни в чем не бывало, продолжила Селина, это место и впрямь кажется довольно жутким, ты так не думаешь? В принципе, Костя в той или иной степени мог сказать так про все Междуземье, лишенное вайфу, но спорить с чародейкой он точно не собирался. Собор Манус Митир создавал не менее жуткое ощущение, чем святилище в лесу бездны. Холодный, мрачный, кажущийся давно заброшенным собор одиноко стоял посреди одной из бесчисленных возвышенностей царства теней. Тот, кто возвел это здание, явно не слишком беспокоился о его расположении, имея на уме нечто иное. Селина должна была признать, что из собора можно было бы прекрасно наблюдать за звездами. К несчастью, вуаль богини во многом препятствовала этому. Константин направился внутрь собора, взглядом подмечая небольшое кладбище, расположившееся чуть вдали. Честно говоря, даже он должен был признать, что поместье внутри леса бездны казалось ему симпатичнее одинокого, сравнительно небольшого собора на одной из возвышенностей царства теней. Внутри собор тоже не отличался оживленностью. Полуразрушенный, лишенный какого-либо адекватного источника света, нормальный человек никогда не стал бы жить в нем, либо, по крайней мере, хотя бы немного убрался. Но первосвященник собора и не был нормальным. Могущественный чародей, почувствовав приближение к его дому, тут же объявился, появившись во вспышке энергии. Поудобнее умастившись на любимом кресле, граф Имир ласково улыбнулся гостям. «Что ж, гости редко к нам захаживают. Я Имир, добро пожаловать в Манус Митир». Селина, оценив внешний вид чародея и общее убранство собора, уже заранее могла сказать, что, кажется, ее учитель-ученик опять без задней мысли пришел в логово к кому-то безумному, или, вероятнее, чему-то безумному. Глава 73. Альбинор, пусть противник Константина и был полностью закован в броню, восседая на огромном кабане, тоже, кстати говоря, в броне. Латин не хватило одного взгляда сквозь колокольчик призыва духов, чтобы безошибочно определить собрата. Сперва женщина не поняла, почему мужчина захотел, чтобы она наблюдала за всем от лица одной из проекций, но вопрос отпал сам собой. Осознавать, что про твое искусственное существование не забывали, было приятно. Ей уже не терпелось встретиться с дорогим Лобой и рассказать своей половине множество удивительных историй. Но для начала Косте нужно было пробежаться по ДЛЦ. Проекция перехватила спешащего в пристанище теней всадника прямо у северных ворот, на равнине, что некогда была полем битвы. Те немногие слуги, охранявшие северные ворота, не выдержали силы погасшего, отправившись в сон. Мужчины не стали переговариваться. Стоило только скачущему на своей половине полководцу увидеть препятствие на пути к господину, как он тут же попытался от него избавиться. Усилием воли и взмахом копья магия гравитации подчинилась Альбинору. Огромные куски земли полетели в направлении Константина. Тот, ничего не говоря, достав из воздуха свисток, призвал потока. Латина ожидала битвы, великой битвы двух могущественных существ, всадников, владевших магией гравитации. Константин любил побеждать противников их же приемами, и Альбинорка ожидала, что проекция мужчины поступит так, как поступала практически всегда до этого. Но она кое-чего не учитывала, кое-чего страшного. Константин прищурился. Сломанные хитбоксы у боссов, они прокляты. В комьюнити о командующем сложилось смешанные впечатления. С одной стороны, это был потенциально интересный и необычный персонаж, близкий товарищ Радана, что чувствовалось в каждом запущенном магией гравитации куске земли. С другой же стороны, сломанный хитбокс. Несчастные души делятся на два лагеря. Одни утверждают, что босс не сломанный и его довольно легко победить на потоке в честной дуэли двух всадников. Вторые же умудряются что на потоке, что на своих двоих получать по лицу даже тогда, когда, казалось бы, получить по лицу было в принципе невозможно, и, к великому сожалению Кости, в первые прохождения его опыт был тождественным скорее второй группе несчастных, и даже впоследствии научившись его побеждать, минимизируя несправедливость хитбокса, общий привкус от ДЛЦ у мужчины остался далеко не самым положительным. Конечно же, ни про какую справедливость не шло и речи, и полководец был совсем не виноват, что какой-то его прототип совершенно в другом континууме был слегка неработающим как надо, но в таких вопросах Костя не стремился быть объективным, он просто хотел побыстрее пройти ДЛЦ. Командующий Гай удивленно проводил взглядом пронесшегося мимо него погасшего, проскочившего на довольно фырчащем скакуне, выбравшимся из страшного леса, трус. Гай не мог не испытать гнев, и его верный кабан полностью разделял эти чувства. Отправившись в погоню за мужчиной, неожиданно погасший свернул за стену, и полководец тут же направился за мужчиной, но успел увидеть лишь уже спрыгнувшего с потока Костю, державшего в руке трезубец МАГА-293. К счастью или сожалению, мужчина так и не смог позволить себе оставить этот мусор на поле боя. Благословленное аморфной матерью орудие сопротивлялось, не желая исполнять волю явно провинившегося Кости, сломавшего реки крови, но железяку никто спрашивать не собирался. Мужчина поднял копье к небу, протыкая им пространство. Командующий Гай только и успел, что безучастно открыть рот, прежде чем его пронизанное божественным орудием тело не упало с удивленного кабана, принявшегося испуганно кружить вокруг товарища. Про противника он быстро забыл. Константин вновь поднял трезубец в небо. Гай захрипел. Кабан, не понимая, что происходит с его половиной, жалостливо засопел. Погасший убрал трезубец, достав из ниоткуда колокольчик призыва, взмахнув им несколько раз. Альбинорка моргнула, оказавшись в физическом мире. «Успокой его», — кивнул Костя на кабана, вздохнув. Он был не уверен, умела ли Альбинорка седлать кого-то кроме волков, но не попробовать не мог. Раненый нечестным орудием Гай, чувствуя, как истекает кровью, с ужасом уставился на появившуюся Альбинорку, без лишних слов оседлавшую его кабана, и тот почти не сопротивлялся, лишь удивленно рыкнув, начав той что-то говорить редкими рыками и повизгиваниями. Латина слабо засмеялась, похлопав кабана по шлему. «Раз наш король решил призвать меня, дабы успокоить тебя, то жизни твоей половины ничего не угрожает». Всеми силами старающийся пошевелиться полководец застыл, уставившись на мрачного полуголого ненормального. Он совсем перестал понимать, что происходит. Король, еще один босс спал, земля под ногами задрожала, заставив всех, кроме невозмутимого Кости, на миг застыть, и еще один босс спал, гости не могли не удивить графа, пусть в последнее время их пустынный, мертвый даже на фоне мертвого внешнего мира регион заметно оживился, приняв в себя множество довольно уникальных личностей, за которыми было крайне интересно наблюдать, первосвященник и подумать не мог, что кто-то найдет его старый, забытый звездами собор. Случайность, а может быть, гости целенаправленно искали его, это было не так важно. Граф попытался улыбнуться как можно дружелюбнее. Это давалось тяжеловато. Он крайне редко встречал новых разумных. Если бы не пара сестер, служивших ему, высока вероятность, что он уже совсем забыл бы, как выражать эмоции. Что ж, гости редко к нам захаживают. «Я Эмир, добро пожаловать в Манусметир». Выражение лица высокого мужчины, не озаботившегося одеждой, оставалось полностью безразличным и даже усталым. Он явно не горел желанием находиться здесь, что немного печалило графа. С другой стороны, выражение лица миниатюрной иллюзии чародейки, умастившейся на плече мужчины, было заметно более живым и настороженным. Она подозревала его и, к несчастью, не безосновательно. С другой стороны, прямо скажем, и сам Константин с Селиной были не менее подозрительными. «Константин, можно просто Костя. Меня зовут Селина». Первосвященник про себя ухмыльнулся. Даже тон гостей отличался. Если тон мужчины нес в себе лишь безразличие и усталость, то женщина была заметно более любопытной. Граф слабо засмеялся, делая и без того не самую дружелюбную атмосферу еще более жуткой. «Я рад гостям. Встретить кого-то в этих безлюдных землях – небывалая удача». Эмир замолчал, опустив голову, над чем-то задумавшись, после чего вновь поднял взгляд на гостей. Его улыбка стала еще чуть более жуткой. «В честь нашего знакомства, я хочу подарить вам скромный подарок». В руках чародея возникли странное ожерелье и карта. В обычном случае ни один нормальный и даже ненормальный человек не стал бы что-то так просто брать от жуткого первосвященника, но Константину об этом забыли сказать. Мужчина безразлично подошел к графу, приняв подарок. «Карта не нужна, хо!» – заискрились любопытством глаза графа. «Ты уже знаешь предназначение ожерелья, Константин, значит, его гости и впрямь пришли к нему не просто так. Его сил не хватало, чтобы самому добраться до руин. К превеликому сожалению, руины слишком хорошо охраняли кое-какие существа. Существа, которым было плевать на его уловки, которые могли появиться перед ним в любой точке пространства, грозясь высосать жизнь. Ни его верные слуги, ни он сам не могли приблизиться к руинам. Возможно ли, на этот раз ситуация была другой? Да. Говорят, тот, кто активирует колокол, верит свою судьбу звездам. Ты веришь в это? Звезды влияют на судьбу, но это не значит, что судьба принадлежит звездам и мир, подала голос Селина, прищурившись. Мое существование – подтверждение этому. Ты чародейка блестящих камней, Селина. Ласково улыбнулся Эмир. Знаешь ли ты нашу истинную природу? Миниатюрная иллюзия женщины заинтересованно вскинула брови. И граф был рад проявленному любопытству. Первосвященник поднял взгляд на старый потолок собора. Давным-давно мы были звездной пылью, что образовалось после мощного взрыва в бездонной глубине небес. Мы тоже дети великой воли. Разве это не чудо? Не поэзия в чистом виде? Мы связаны со звездами, но это не делает нас их рабами, улыбнулась Селина. Однажды мы, падшие дети звезд, засияем так же ярко, как и прежде. Ты довольно самоуверена, Селина, беззлобно засмеялся граф. Разделяет ли спутник твои мысли? Селина не стала говорить, что именно благодаря спутнику и поверила в это. До встречи с мужчиной она и сама думала, что влияние звезд на судьбу практически безгранично, и лишь сильнейший из полубогов был способен косвенно сдерживать их незримое, бесконечно далекое влияние. Но оказалось, что звезды могли лишь ограниченно направлять их, и не более. Если появится тот, кто сможет противиться воле звезд и сам уподобиться им, то судьбу можно было изменить до неузнаваемости. И все же, женщина с удовольствием послушала бы, что думал сам погасший. Любопытные взоры чародеев остановились на Косте. Скажем честно, погасший догадывался, что все закончится именно так. К несчастью, Константин не разделял настроя философствующих чародеев, ответив более понятным себе образом. «Рабство закончится в тот момент, когда ты увидишь у рабовладельца полоску здоровья». А чародеи удивленно уставились на мужчину. Селина явно что-то поняла, звонко засмеявшись, когда как граф очевидно не мог похвастаться знанием весьма специфической терминологии, уже захотев попросить объяснений, но благодать подхватила погасшего, унося прочь. Граф только и успел, что удивленно уставиться на место, где только что был погасший. Куда он? Зрачки чародея сузились. Он до треска сжал ручки кресла. На краю сознания он услышал. Не мог не услышать потусторонний звон колокола. Воистину прекрасный звон, незримо прокатившийся по всему царству теней. Его судьба сияет столь яр. Эмир не успел договорить, вновь услышав звон колокола. На этот раз, другой. Осознание того, что только что сделал погасший, не успело дойти до графа. Он услышал третий, последний звон колокола, от которого грудь чародея болезненно сжалась. Мужчина поднялся, едва не споткнувшись об свое милое дитя, игравшееся во тьме, выбежав на улицу. Вместе с окончанием ритуала небо ненадолго очистилось от вуали, открыв истинный вид звезд. Можно было подумать, что неожиданно наступила ночь. Звезды. Граф не видел их слишком давно. Этот вечер – предвестник великой ночи. Земля под ногами задрожала. Граф почувствовал, как частичка воплощения самого космоса где-то глубоко под землей пробудилась. И к ней уже пришли. Тело первосвященника неконтролируемо задрожало. Он закрыл уши, попытавшись избавиться от потустороннего, мерзкого, отвратительного воя, проносящегося сквозь пространство, после чего все закончилось. Граф поднял безучастный взгляд на появившуюся перед ним невозмутимую фигуру, чьи золотые глаза сейчас сияли ярче любой звезды. И миру стало стыдно, что он понял все настолько поздно. «Ты стал для своих слуг звездой 294. Повлияй на их судьбу и подари им свободу. Восславь солнце!» Миниатюрная Силлина, серьезно прищурившись, подняла руки к солнцу. Костя обернулся, видя быстро приближающуюся мечницу в черном. Йолана, так и не добежав до погасшего, успела замахнуться мечом лишь на рассыпающиеся частицы благодати. «Граф, что про?» Мечница удивленно уставилась на заплакавшего графа, поднявшего руки к солнцу. Проекция Кости, провалившись на десятки километров от жуткого собора, оказалась на одном из многочисленных горных пиков, встав у самого края. Силлина удивленно опустила взгляд в пропасть. «Я думала, что ты сразу развеешь проекцию. Разве тебе не тяжело находиться одновременно в стольких местах? Тогда бы мои слова оказались просто насмешкой», — невозмутимо буркнул мужчина. Миниатюрная Силлина на миг застыла. «Мне показалось, что ты была бы не против вместе провести время». Стоило признать, слова и действия Константина удивляли ее намного больше гигантской космической сущности. Все же, проявление подобных чувств было событием в Соулс-лайке намного более редким, чем сражение с очередной неописуемо страшной тварью. «Мой любимый ученик», — чувственно прошептала женщина, — «не слишком ли ты ласков с той, кто все это время лишь мешалась у тебя под ногами?» Мужчина промолчал, не став что-либо говорить. Силлина на это лишь улыбнулась. Все же, она очень сожалела, что была сейчас лишь иллюзией. С другой стороны, не только она. «Где сейчас твое настоящее тело, Константин?» Немного удивленный вопросом мужчина перевел взгляд на несостоявшийся дискошар. «Сейчас, в деревне шаманов, чтобы не промахиваться с прыжками, он дополнительно исследовал регион, незначительно корректируя свое скоростное прохождение. Деревня шаманов – место, в котором родилась королева». Силлина ахнула, видя, каким любопытством загорелись глаза вайфу-чародейки, мужчина невозмутимо произнес: «Позже я покажу тебе это место, ну и фрукт, только прошу, возьми настоящую меня, а не иллюзию». Видя, насколько счастливой стала иллюзия, и сам мужчина против воли улыбнулся, эта же улыбка отразилась и на настоящем теле мужчины. Сперва он сомневался, правильно ли было посещать это место самому, а не отправить сотканную из казуальства проекцию, но он быстро перестал об этом думать. Да и Илце не нравилось мужчине. Пустой даже на фоне практически мертвого Междуземья, застрявшего во времени, сперва оно вызывало у Константина лишь чувство раздражения и усталости, которые не могли исправить неплохие боссы и визуал. К несчастью, большую часть времени мужчина лишь думал над тем, в какой заднице еще может лежать осколок древа упадка. Но было место, которое смогло частично реабилитировать в глазах разочарованного фаната пустоту ДЛЦ. И, как ни странно, в этом месте не было ни боссов, кроме двух охраняющих Реюза Фассита, ни каких-то ценных предметов, ни НПЦ, ни даже столь важных кусочков лора, которые могли бы исправить многочисленные пробелы и пробоины в истории мира. Зато была атмосфера. Поляна из самых разнообразных, пышных цветов, гуляющая по деревне золотистая благодать, освещающая землю, благословение, оставленное богиней в месте, в которое она когда-то хотела вернуться, но так и не пришла. Были старые, давно заброшенные дома, и неописуемый вид на древо упадка, столь хорошо символизирующие общее состояние Междуземья. Почему-то, только оказавшись в этой деревне, мужчине захотелось немного отдохнуть и уснуть прямо среди цветов на поляне. «Мое последнее прохождение закончилось здесь», – пробормотал задумчиво Константин. Он плохо помнил все, что было не связано с игрой, но хорошо запомнил, что закончил свое последнее прохождение именно в этой деревне, посчитав ее идеальной конечной точкой после сотен, тысяч часов игры. Деревня, в которой некогда родилась главная виновница всего, что произошло в истории Междуземья через многие сотни лет. Теперь же он вновь оказался в этом месте, но уже в роли перекачанного хардкорного казуальщика, чье восприятие мира отличалось от восприятия простого человека чуть больше, чем полностью. Мужчина остановился напротив дерева, среди корней которого по сей день покоилось тело матриарха деревни. На теле женщины Костя увидел золотистую косу. Могло показаться, будто подношение было сделано вчера, но никак не эпохи назад. Несмотря на все прошедшее время, коса оставалась такой же здоровой и крепкой, отдавая светом золота. Для кого-то – легендарный талисман, увеличивающий сопротивление святому урону. Для богини же – лишь коса. Мужчина перевел взгляд на небо, лениво плюхнувшись в поляну цветов. Кто бы мог подумать, что сопротивляться желанию дать отдохнуть уставшему от многочисленных проекций и духоты ДЛЦ, сознанию окажется намного сложнее, чем сражение с боссами. Даже использование рун, полученных от смерти владыки яростного пламени и матери пальцев, не могли компенсировать накопившуюся усталость. Не хватает только той музыки 295, подпер рукой голову мужчина, наблюдая за важным событием. Великая руна Микеллы была уничтожена, рассыпаясь мелкими частицами божественного казуальства по всему царству теней. Вместе же с тем очарованные последователи должны были пробудиться. Глава 74. Пусть их путь нельзя было назвать долгим, давно он так быстро не бегал. У Ансбаха было достаточно времени, чтобы успеть обдумать их ситуацию. Что ни говори, но назвать обычной ее было нельзя на фоне даже необычных. Этот погасший, он явно от них что-то хотел, и главным вопросом для старика стало хотя бы примерно предположить, что мысли о том, что он искал союзников против великодушного, были отброшены мгновенно. Существо, способное одновременно свободно управлять скользящими по пространству проекциями, каждая из которых была во всех смыслах сильнее их, не нуждался в помощи столь обычных существ. Какой-либо полезной информации от них было не получить, и даже наоборот, это он владел тем, о чем они могли лишь догадываться. Как-то еще их использовать в том числе было нельзя. Все же, что ни говори, но для Бога их существование было весьма незначительным. Они могли сыграть свою роль в будущем, но пока что, они были всего лишь слугами, пытающимися выйти на след господина, пройти его испытание. Ансбах быстро откинул мысль, что мотив странной погасшей души нес в себе выгоду, как минимум, практическую. Что из этого следовало? Скорее всего, это была какая-то прихоть, желание, не несущее в себе очевидной выгоды. Если погасший и впрямь не хотел, чтобы они за время пути пострадали, то, может быть, он уже знал их, или они, верные слуги своего бога, просто показались ему симпатичными. Все же, мышление могущественных существ всегда отличалось, и чем более могущественное существо, тем более чуждым становится его мышление. То, что могло казаться старику абсурдным, было абсолютно естественным для погасшего. И все же, первый вариант казался Ансбаху более вероятным. Но чего он не мог понять, так это того, где, когда и при каких обстоятельствах Константин мог услышать про них. Сознание Ансбаха находилось в туманном состоянии еще до того, как он оказался в царстве теней. Пожилой мужчина был слишком отвлечен происходящим, чтобы фокусироваться на этих мыслях. К счастью, скоростное прохождение кости не позволило ему слишком увязнуть в мыслях. В тот самый момент, когда руна оказалась уничтожена ее же обладателем, рассыпавшись частицами казуальства по всему царству теней, сознание Ансбаха прояснилось, и не только его. Они все, последователи милосердного, уже находясь на пороге пристанища теней, застыли, словно вкопанные. Ансбах затруднялся сказать, каким чудом не началась битва. Он физически ощутил поднявшееся в воздухе напряжение, и самым удивительным было то, что больше всего напрягся даже не представитель народа роговестов, оказавшийся на пороге логова кровного врага, а та, кто была верна великодушному несмотря ни на что. Ведь она понимала, что, лишившись поводка, они могли пойти против воли своего бога. И тот, кто был виновен в их неожиданном воссоединении, в том числе понимал всю щепетильность ситуации. Во вспышке благодати возник высокий полуголый мужчина, почему-то первым делом сладко зевнувший. Добрая погасшая душа утомилась, промелькнула неожиданная мысль у Ансбаха. Что же, он мог понять, почему Константин из погасших, прорычал Леда, направив на мужчину меч. Ты, Костя жестом остановил разъяренную женщину, я поговорю с каждым из вас по отдельности. После этого вы либо сможете остаться в пристанище, пока все не закончится, либо отправитесь вместе со мной к месту, где окажется злой маленький мальчик». «Он не злой маленький мальчик», — возмущенно вскрикнула Леда. Ансбах, Мур, Фрия и Роговест переглянулись. Даже сквозь странную маску представителя народа роговестов Ансбах мог с уверенностью сказать, что тот был среди них сейчас самый растерянный. «Любой, кто использует майнд-контрол с целью грубо навязать свою волю, по определению не может быть хорошим», — пожал плечами Константин. «Он, в отличие от истинных ученых умов, лароведов и тех, кто просто себя таковым считал, в какие-то глубокие материи уходить не собирался. По крайней мере, сейчас, справедливости ради, его самого можно было считать далеко не самым положительным персонажем, да и его собственное казуальство как минимум косвенно влияло на всех, но Костя и не запрещал никому вешать на него ярлыки. Мужчина был в этом плане довольно демократичным. Достигнув вершин почитания вайфу, ему, в сущности, было уже наплевать, что про него кто-то скажет или подумает. Пусть никто и не понял, что этот майнд-контрол значил, возмущение никуда не делось. В первую очередь, естественно, у Леды. Костя перевел взгляд в сторону. Ансбах, последовав за взглядом проекции, обернулся, увидев вдалеке приближающегося Дейна. Кажется, не считая Тиалье, их команда была в полном сборе. «Все будет хорошо, господин Мур», — улыбнулся старик, похлопав по плечу товарища. «Я не чувствую его», — негромко пробормотал Мур. «Он исчез». Свет Микелы Всеблагого погас. Ансбах помрачнел, покачав головой. Прояснившееся сознание дарило не только освобождение. «Все собрались», — кивнул каким-то своим мыслям погасший. «Я проведу вас внутрь». Роговест сжал кулаки. Ансбах был благодарен внешним богам, что битва так и не началась. Они спокойно прошли внутрь, и уже совсем скоро оказались разделены. Каждый подсознательно понимал, что в текущей ситуации они были скорее заложниками безумца с непонятными целями, явно слабо пересекающимися с целями милосердного. Впрочем, без очарования ситуация внезапно приняла другой оборот, и худшим он был лишь для госпожи Леды. Ансбаху повезло, его провели в библиотеку, из-за чего старик мог подождать погасшего за любимым занятием. Удивительным образом старик был одним из самых спокойных заложников. Что-то подсказывало ему, что безумец и впрямь не желал им зла. Добрая погасшая душа обернулся на появившегося мужчину Ансбах. «Можно просто Костя», — устало вздохнул мужчина. Теперь Ансбах как никогда хорошо видел, насколько погасший был ослаблен. Свет в его глазах стал чуть более мутным, выражение лица было не таким нейтрально суровым, а скорее, как у разочарованного фаната, убившего несколько десятков часов своей жизни на что-то, чем ему не очень хотелось заниматься. «Константин», — улыбнулся старик, сняв маску. «Поверь старику на слово, выглядишь ты не очень. Чем я могу быть полезен тебе? Твое сознание прояснилось, я уже начинаю жалеть об этом», — стала улыбка Ансбаха чуть более вымученной. «Ты знаешь мою историю, в общих чертах», — Ансбах кивнул, подтверждая свои мысли. «Однажды я попытался освободить повелителя Магачара и сразился с Микеллой Заботливым, а он, Лавкач, украл мое сердце. Я и не знал, насколько слаб», — старик опустил голову на свою руку. «Я думал, стоит мне отточить мастерство, и даже неземные падут от моего клинка». Он не был слугой Микеллы. Наоборот, он пытался защитить своего господина, освободить от страшных чар, но вместо этого лишь стал их жертвой. «Твой повелитель проиграл мне», — не стал откладывать откровения Константин. «Это довольно ожидаемо», — немного сгорбился старик. Гнева в его голосе не было. Его святейшество пал в честном поединке. К счастью, проекция не смогла отразить легкое недоумение мужчины, погрузившегося в воспоминания, вместо этого невозмутимо кивнув, с некоторыми нюансами. «В таком случае, мое сердце спокойно», — вздохнул Ансбах. «Чуть позже, если он выживет, то обязательно постарается узнать больше, но пока ему хватает и этого ответа. Жизнь того, кто хочет стать повелителем, всегда висит на волоске. Да и какое я имею право жаловаться? Как по мне, всему виной чары». В голосе бывшего последователя мага промелькнула боль и гнев. До того, как попасть под чары милосердного, его господин был намного более благородным. Их нельзя было назвать святыми, они все еще совершали непоправимые действия, но среди них были и достойные уважения воины. К несчастью, когда их повелитель оказался очарован, все пошло под откос. С династией начало происходить нечто ужасное, и Ансбах долгое время не мог понять, что. Но когда он понял и попытался что-то сделать, то смог лишь покорно склонить голову перед своим новым богом. пасть в честном поединке против могущественного воина и чародея, судьба стократ лучше той, что мог уготовить повелителю Микелла. Константину было немного тяжело говорить тому немногому хорошему, что было в ДЛЦ, вайфу к тому моменту было достаточно и в основной игре, мужчина ценил и другие аспекты игры, в конце концов, подробности того, что сделал Микелла, но он должен был, идти до конца. Тебе может не понравиться то, что ты увидишь, если захочешь отправиться со мной. На лице Константина промелькнула вина, и Ансбах понимал, что мужчина не скажет ничего хорошего, но, прошу, добрая погасшая душа, говори. В игре, ломая последовательность прохождения, мир ломается, останавливается на одной точке, как бы игрок не пытался исправить ситуацию. Лишь в редких случаях, ломая все еще больше, появлялся шанс выбраться из софтлока. Альтернативными, более привычными способами, была манипуляция сохранениями. Будь то встроенными в игру методами или как-то иначе, выход был. В отдельных случаях игрокам приходилось начинать все сначала, но это уже совсем другая тема. В случае Кости софтлока не было. Как бы он ни ломал все, практически одновременно посещая всех боссов, движение не останавливалось. И у этого тоже были свои недостатки. Как минимум, мужчине, если он не хотел скипнуть вообще все, нужно было говорить. И, несмотря на накопившуюся усталость, он говорил. Ансбах казался Косте одним из немногих положительных персонажей, к которому задушенный Соулслайкер испытывал уважение. Поэтому мужчина не мог не испытать легкую горечь от просьбы старика отправиться с ним. Что-то подсказывало погасшему, что старик мог как минимум предположить, что ужасная судьба мага, лишь одна из прихотей Соулслайкера, желавшего сразиться с Раданом, и как после этого он должен был относиться к нему. Если в игре их можно было назвать хотя бы условными союзниками, то сейчас ситуация была совсем другой. Ее даже описать было нормально нельзя. С Муром поговорить оказалось намного легче. «Я хочу купить у тебя маринованную печень». Мур заинтересованно поднял на Костю взгляд. «Она далеко. Найди еще». Мур задумчиво опустил взгляд. «Грустно. Что нам делать? Я могу помочь тебе сделать так, чтобы ты и твои собратья могли собирать вещи на продажу для всех. Лоскутик как раз хотел масштабировать свой бизнес. Костя будет только рад найти ему хороших деловых партнеров. Другой вопрос, что они будут не людьми и могут слегка напугать, но минусов мужчина не видел. 296. На лицо мужчины вылезла улыбка. «Для всех», — поднял на погасшего голову Мур. «Для всех», — сурово подтвердил Костя. «Король будет способен на это». «Король», — пробормотал Мур. «Такова любовь короля», — Константин со всей суровостью кивнул. «Ясно. Тогда хорошо. Спасибо. Я люблю собирать. Я найду маринованную печень. Жди. И еще кое-что», — приподнял взгляд погасший. «Ты сможешь ненадолго одолжить мне свою броню? Я кое-что хочу проверить. Не волнуйся, я заплачу». Мур под шлемом удивленно открыл рот. В аренду у него еще никогда ничего не брали. К Фрие у мужчины в том числе был особый подход. Рыцарь Рыжей Гривы была сильно удивлена тому, что душа ее господина была жива и уже совсем скоро обещала вернуться. Старик Джеррин расстроится. Это было первое, что она произнесла. Судьба Радана и впрямь была во всех смыслах ужасной, но Фрия была рада тому, что генерал мог вернуться. Генералу пристало воевать, даже во смерти. Он будет рад, если вновь увидит тебя. Женщина громко засмеялась, совсем не сдерживая эмоций. Когда я последний раз видела старика, то большая часть слуг замка обратились в живых мертвецов. Должно быть, он впрямь был бы рад меня увидеть. Но, генерал, ты сразишься с ним. Я вижу, как сильно ты этого желаешь. Что ты хочешь от меня, Константин из погасших? Костя выдержал недолгую паузу. Я хочу, чтобы ты встретила своего генерала как подобает, когда придет время. Мужчина не поднимал вопрос, хочет ли она отправиться к месту, где вновь встретит полубогов, или нет. Ответ и так был очевиден. Фрия застыла. Что? Константин вздохнул. Ему определенно нужно будет потом искупаться где-то в болотах. С Дейном ситуация была еще более странная. Потерявший несколько зубов мастер, стоило мужчине только появиться, тут же пронзительно на него уставился, не сводя взгляда. «Ты владеешь сесфилоэффекты с фухого лисфта?» Костя едва сдержал невозмутимое выражение лица, услышав речь мужчины. «Немного. Ты достфик вершфины», — фанатично произнес мужчина. «Я почувствовал это. Прошу, научи меня, вэфайн». Он никогда не забудет тот удар, столь совершенный, столь прекрасный. Маричьи округлости, Дэйн вдруг осознал, что его ждал еще долгий путь. Микел оказался ему тем, кто смог выйти за предел, но оказалось, что он был слеп. Или, возможно, удар оказался слишком сильным, что-то повредив в голове сектанта. Дэйн снял шляпу, со всем уважением протянув ее погасшему. Настоящее тело Кости устало протерло глаза. По крайней мере, он оказался довольно благодушно настроенным. Впрочем, больше всего проблем возникло у мужчины с Ледой и представителем народа роговестов. Стоило мужчине только объявиться перед Ледой, как та тут же направила на него клинок. Если в своем шлеме она еще хотя бы немного выглядела грозно, то без него, с аккуратными, мягкими чертами лица и практически пепельными волосами, женщина создавала образ едва ли не всеми любимой вайфу, но ее безумие и общий настрой, заданный в ДЛЦ, полностью убили в ней любые зачатки вайфу. Ненормальное вызывало у Константина лишь усталость, как, впрочем, и практически все ДЛЦ. «Опусти меч», — спокойно произнес погасший. «Говори, что ты задумал? Куда пропал господин Тиалье?» Погасший направила клинок прямо к лицу Константина женщина. «Тебя ведет твое солнце, чтобы ты мог обрести власть? Тогда зачем ты устроил это? Отвечай, будь ситуация другая, и, пожалуй, мужчина был бы даже не против сразиться с ней. От нее действительно исходила сила. Конечно, речь не шла про силу полубогов, но ее можно было компенсировать мастерством, которым женщина обладала. Однако момент уже был потерян. Тиалье на пути к своей вайфу. «Я хочу тебе кое-что предложить», — невозмутимо произнес погасший. Леда нахмурилась, не видя на лице проекции намека на испуг. К несчастью, упоминание Тиалье тоже не сделало ситуацию понятнее. Но, судя по всему, он был жив. «Безумец», — прикусила губу Леда. Она и сама понимала, насколько тщетными были ее попытки остановить его или выведать что-то. И все же, сдаваться она не собиралась. «Я не предам Микелу Милосердиного», — погасший. На лице мужчины неожиданно появилась улыбка. «Именно это мне и нужно». Леда растерянно опустила меч. Если до этого у нее были хотя бы предположения по поводу цели и намерений могущественного безумца, то теперь осталась лишь растерянность. «Что ты имеешь в виду?» «Видимо, я ее недооценил», — промелькнула мысль у Константина. Честно говоря, он рассчитывал на худшее. ДЛЦ оставило на нем слишком большой след. В конце концов, в действительности оно было просто средним, со своими преимуществами и недостатками. Кто-то, явно полюбив ДЛЦ, даже потратил 600 троев на Реллану, получив от этого удовольствие, умудрившись при этом так и не показать победный трай. Впрочем, Константин слабо интересовался игровыми журналистами, поэтому деталей истории не знал. Больше всего проблем у мужчины возникло с роговестом. Начать стоило с того, что он сбежал. Видимо, пробудившийся от очарования роговест, осознав, что находится на территории раненого существа, убившего тысячи, если не десятки тысяч представителей его народа, просто не смог удержаться от соблазна. Пожалуй, Константин должен был предвидеть это с самого начала. «Ты все еще думаешь, что разговор возможен?» — с любопытством поинтересовалась Ринни. «Я всего лишь попробую. Ты выглядишь усталым», — с беспокойством произнесла Мелина. «Тебе стоит развеять проекции и отдохнуть, Константин. Твое сознание может не выдержать». Ринни, важно надувшись, согласно покивала. «Богоподобный погасший, случайно убившийся из-за собственных проекций. Девушки этого не переживут, несмотря на то, что и так были не совсем полностью живыми. Я пережил фарм расходников в Бладборне», — промелькнула мысль у мужчины. «Меня может сломить только смерть вайфу». Роговесту стоило отдать должное. Он смог найти покой мессмера в гигантском пристанище в рекордные сроки, минуя гарнизоны стражи. Все же, роговест с говорящим прозвищем не просто так был избран Микеллой. К несчастью, ему это мало помогло, ведь за раненым полубогом смотрела Реллана. Еще на полпути, лениво минуя длинные мрачные коридоры, Константин услышал взрыв. Стены задрожали, потолок посыпался. Мужчина прикрыл глаза, мысленно посчитав муфсит молений. Он успокаивал. Видимо, сейчас ему придется каким-то чудом спасать несчастную душу, попавшую под руку разъяренной сестры королевы Ринналы. И вновь ему придется не сражаться. И это было самое ужасное. Кажется, планы нужно было немного переиграть. «Мели, мне нужна твоя помощь». Мелина едва не споткнулась, моментально навострив уши. Слишком уж редко погасший прибегал к их помощи. «Ты должна кое-кого привести в царство теней и показать ей одно место». А пока ему нужно было закончить последние квесты. Все же, не считая одной ящерицы, Среди последователей Микелы был еще и Тиалье, с которым мужчина испытывал духовную связь фаната вайфу. И пусть выбор собрата был весьма своеобразным, это все еще был самый настоящий фанат вайфу. Свет вайфу дарил надежду даже в самые темные времена. Собственно, не считая физического тела, основная часть сознания погасшего сейчас на его квесте и концентрировалась. По крайней мере, переключилась в тот момент, когда фанаты вайфу подошли к цели. Расщелина в земле пугала Тиалье. Она казалась бездонной, настолько огромной, словно в ней мог поселиться древний дракон, да не один. Он, от природы слабый и немощный, боялся спускаться, несмотря на то, что его вел могущественный погасший. И все же, у него было сердце фаната вайфу. Сила, исходившая из самых глубин души, воля, которую ничто не могло сломить. Они, те немногие, кто некогда поверили в Трину, давно потеряли веру в то, что найдут ее. Но теперь шанс появился. Призрачный шанс. Гигантские саркофаги, непонятного происхождения, лор не уточняет, пугали его. Пугали твари, что на них обитали. Пугали мертвые птицы, пытавшиеся на протяжении всего спуска заклевать их. Пугали скелеты. Пугали проклятые животные, каким-то образом адаптировавшиеся к флоре внутри расщелины. И, конечно же, пугали пуляющие лазерами змеи подобные камни 297, у которых штурмовики из «Звездных войн» могли брать мастер-класс. На протяжении всего пути погасший не проронил практически ни слова, чем-то напоминая лениво управляемую куклу, что лишь пыталась, минимизируя затраты сил, как можно быстрее довести его до конечной, одному ему понятной цели. Сам Тиалье был далеко не самым общительным человеком, из-за чего весь путь они прошли практически в полной тишине, нарушаемой лишь периодическими криками спеца по отравлениям, судорожно кидавшего заготовленные флаконы с ядами в преследующих их птиц. Экономящий казуальство погасший, и без того слегка надрывающий пупок своими действиями, практически не помогал. Так или иначе, каким-то чудом они добрались до цели, пусть Тиалье и был слегка потрепанным. «Здесь пропасть», — испуганно прошептал Тиалье. «Нужно искать другой путь. Ты же не хочешь сказать, что собираешься прыгнуть». Он не видел дна и даже представить не мог, как долго им придется падать. До этого практически мертвый взгляд кости ожил, наполнившись светом. Мужчина опустил голову вниз, чувствуя, как казуальное тело обдувал ветер. «Не волнуйся, в этом месте можно не бояться высоты», — лениво пробормотал Константин. «Че что, держись покрепче». Константин схватил за шкирку удивленно ойкнувшего Тиалье. Тот, понимая, что сейчас будет, уставился на мужчину полными ужаса глазами. Правда, из-за маски этого не было видно, но он тут же попытался донести до своего убийцы свои мысли иначе. «Сто! А-а-а!» Костя привычно прыгнул в пропасть, словно делал это уже десятки раз, и лишь оказавшись практически в самом низу, мужчина раскрыл позади себя казуальные крылья, остановившись прямо перед самой землей. Все же, была немаленькая вероятность, что Тиалье приземление и впрямь мог не пережить. В нос тут же ударил сладкий запах цветов. Воздух был пропитан каким-то странным ароматом, фиолетовым туманом, что сам по себе клонил в сон. Не тело, сотканное из энергии, но душу. «Этот аромат!» — закричал возбужденно Тиалье. «Ты не обманул меня, спа! Ха!» Мужчины перевели взгляд на пробудившегося ото сна стража Святой Трины. Сладкий аромат цветов наполнился гнилью. К Константину и Тиалье приближалось гигантское скопление из гниющей плоти, пропитавшееся силой запечатанной внутри расщелины Трины. Гниющий рыцарь на гниющем коне. На лицо Кости вылезла улыбка, он стал заметно бодрее, несмотря на клонящий в сон аромат. К счастью, конец ДЛЦ был уже совсем близок. Главное, чтобы злой маленький мальчик не подкачал и окупил все старания. Глава 75. Гниющий рыцарь. Он в полной мере оправдывал свое прозвище. Состоящее из разлагающейся плоти нечто, одним своим видом дарящее обиженным всем миром, и, в частности, одной небезызвестной компанией, фанатам Bloodborne чувство приятной ностальгии. В Междуземье не было смерти, и те несчастные, что были погребены в ужасающих саркофагах заживо во смерти, уже давно не надеялись найти покой, лишь вечные страдания. Они давно потеряли свои личности, от них не осталось ничего человеческого, или чем они там были, их души переплелись между собой, и уже никогда не будут разъединены. В практически лишившемся настоящей жизни мире было много таких историй, и ни одну из них нельзя назвать сколь-либо хорошей, или, по крайней мере, так кажется на первый взгляд. Порой, в исключительных ситуациях, происходит чудо. То, что впоследствии обратилось в рыцаря из гнили, прикоснулось к нектару. Нектару сущности, запечатанной своей половиной, дарующей сладкие сны. Для массы плоти, способной лишь на нескончаемые страдания, увидеть сладкий сон стало подобно благословению. Лучу света во тьме, к которому замученные темным фэнтези души потянулись всем, что у них было. Они, лишенные всего, способные лишь на страдания, ранее разрозненные и неполноценные, объединились. Нашли силу в своей слабости, скрепили гниющую плоть костями, объятыми призрачным пламенем, что некогда стало их погибелью. Гниющий рыцарь, получивший не надежду, но столь желаемый покой, во что бы то ни стало хотел его защитить. И полуголый высокий мужик в компании извращенцев в странной маске точно не походили на тех, кто хотел чего-то хорошего для той, кто подарила ему покой. Рыцарь хотел закончить это быстро, разрезать тесаком из плоти и костей чужаков, чтобы как можно скорее вернуться ко сну, ожидая нового глупца. И если человек в маске ощутил страх приближающейся смерти, закричав, то высокий полуголый мужчина лишь улыбнулся. В его руках возник меч. Со сладким, завораживающим душу и тело звуком идеального парирования тесак удивленного рыцаря, совсем не ожидавшего такой силы противника, отклонился. И скопление несчастных существ моментально поплатилось за это. Один единственный взмах мечом разрезал тело из сплетенной между собой плоти и костей пополам. По пространству распространился всплеск чистого казуальства задушенного соулслайкера. Свернувшийся калачиком Тиалье, закрывая голову руками, поднял трясущуюся голову на Костю, с ужасом уставившись на груду плоти и костей. «Ты, бой только начался, спрячься где-то!» Тиалье резко замолчал, с ужасом уставившись на груду плоти, начавшую прямо на глазах вновь собираться в гниющего рыцаря. Тот явно не собирался так легко отдавать победу. В голосе безумца проскочила радость, с опозданием заметил парфюмер. Впрочем, мысль развить он не успел. Вспыхнуло синее пламя, затопившее собой все ущелье. Тиалье пришлось мужественно взять себя в руки и не менее мужественно побежать, куда глаза глядят, надеясь на то, что призрачное пламя обойдет его стороной. Он не мог умереть, зная, что оказался так близок к цели. Кажется, увидеть его сейчас служанка пальцев, то разочарованно вздохнула бы. Тиалье чуть не споткнулся. Но, в принципе, ей не привыкать. Константин же не планировал как-либо избегать атаки по площади. Вместо этого он наоборот позволил потокам голубого пламени попасть на проекцию, приглашая противника нанести ему хоть какой-то урон. Но пламя не смогло повредить казуальство высшего порядка, развеиваясь прямо на груди мужчины. Восстановившаяся груда плоти и костей на гниющем скакуне безжизненным взглядом уставилась на чужака, словно пытаясь понять, что в действительности пришло на его территорию. Коллективный разум несчастных душ просто не встречал до этого такого страшного хардкорного казуальства. Погасший приглашающий поманил существо к себе. «Покажи все, на что способен». В последнее время Костя не просто чувствовал себя боссом с тремя и больше фазами, но боссом, которому серьезно и как можно быстрее требовались патчи и балансировка. Впрочем, иначе привести всех вайфу к своей концовке он, скорее всего, не смог бы. Гниющий рыцарь, словно и впрямь ответив на приглашение, расставил руки. Раз полуголый ненормальный так просил их, то у них не было выбора. Тонны заживо гниющей плоти, стоило рыцарю расставить руки, начали собираться со всего ущелья. Неестественно, безумно быстро. Зов существа напоминал оживший кошмар, одним своим видом сводящий с ума обычных людей и умиляющий фанатов Бладборна. Настоящее тело мужчины едва не пустило скупую мужскую слезу. Живая во смерти биомасса, покрытая призрачным пламенем, набросилась на Константина, и тот не стал избегать атаки, направившись прямо на тварь. Несмотря ни на что, он все еще жаждал хотя бы подобия битвы. «За кем я последовал?» — мысленно простонал прятавшийся между обломками одного из саркофагов Тиалье. На этот раз рыцарь не стал недооценивать противника. Удары костяным тесаком посыпались на мужчину, словно ливень. Со всех сторон гниющая заживо плоть, покрытая пламенем, пыталась забраться на мужчину, но от одного только прикосновения к проекции разлеталась в клочья. Тесак же, дзынь. Погасший не сдвигался ни на миллиметр, парируя каждый удар. Словно завывшая от отчаяния осознания скорого проигрыша тварь не пыталась раздавить Константина, желая превратить его в подобие себя, но тот словно и не замечал этого. Все, что сейчас существовало для проекции, было дзынь. Перекаты занимали отдельное место в душе Соулслайкера, но даже они не могли сравниться с важностью истинных парирований, истинного дзынь-дзынь-дзынь. «Прости, мне нужно спешить», шепот погасшего, что должен был затеряться среди воя твари, пытавшегося пробиться сквозь бзынь-бзынь-бзынь, каким-то чудом дошел до ушей Тиалье, словно голос казуально-хардкорного божества, голос, исходивший отовсюду. К счастью, парфюмер услышал слова, направленные персонально ему. «Закрой глаза, дзынь». С очередным парированием, пользуясь мгновением, безумец прыгнул прямиком в груду плоти, и парфюмер даже представить боялся, как он себя сейчас чувствовал. Он словно не замечал этого зловония, словно не испытывал брезгливости перед гниющей, разлагающейся плотью, словно не чувствовал, как обжигало душу призрачное пламя. Важна была лишь битва. Гниющий рыцарь удивленно опустил голову на собранную им массу. Коллективный разум лишь на жалкий миг успел удивиться действию полуголого психа, но, уже совсем скоро он понял, вспышка. Поток света заполонил пространство, поглощая призрачное пламя. Свет, столь яркий, что могло показаться, будто он собирался поглотить весь мир. Тиалье не знал, каким чудом успел последовать совету погасшего и закрыть глаза, но что-то подсказывало ему, что если бы он не успел, то, в лучшем случае, ослеп. Нет, не просто ослеп, потерял все чувства. На какие-то долгие мгновения мужчина перестал видеть и слышать. Накрывшее пространство вспышка словно была объемной, поглощая в себе все, что попало под нее. Тиалье потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя и, кряхтя, выползти из своеобразного убежища. А святая Трина, лишь выбравшись, парфюмер смог в полной мере увидеть последствия сражения. Еще совсем недавно затопленное заживо гниющей массой ущелье полностью очистилось, словно из него выжгли все, что несло в себе смерть. Цветы же, наполнившись светом, стали лишь пышнее. Фиолетовое марево словно смешалось с энергией кости, принявшись кружить дивный казуальный танец. Тиалье настолько не поверил увиденному, что снял маску и протер глаза, но, так и не увидев изменений, безумно засмеялся, плюхнувшись в воду. «Это не сила погасшего, мы не обладаем такой силой». Невозмутимая проекция кости проводила взглядом распадающиеся частицами света синее пламя, вздохнув. Он не смог подарить душам полного освобождения. Руна смерти внутри него постоянно напоминала об этом. В лучшем случае они, лишенные ограничений гниющей плоти, в виде бестелесных душ будут скитаться по междуземью, так и не найдя покоя, но, по крайней мере, освободятся от непрекращающейся боли. Нектар Трины был не лекарством, а простым обезболивающим. Обезболивающим, что смогла вкусить лишь горстка плоти. В масштабе же всего междуземья, возможно, снежинка, скитающаяся по заснеженным горам, будни темного фэнтези, поморщился Костя, подняв руки к небу. «Восславь солнце, вставай! Твоя вайфу ждет». Погасший обернулся, удивленно уставившись на заметно приободрившегося Тиалье. В его глазах читалось нешуточное возбуждение. Он, казалось, уже обо всем забыл. «Святая Трина», Константин понимающе улыбнулся, в очередной раз признавая в товарище по несчастью истинного фаната вайфу, неспешно направившись к маленькой пещере, защищаемой гниющим рыцарем. В Соулслайках было не так много мест, которые могли подарить чувство уюта. Все же, изначально гениальный гейм-дизайнер закладывал энтропию, упадок через бездействие, и уют не слишком сочетался с этой идеей. Даже деревня, в которой родилась богиня, несла в себе скорее теплую печаль, нежели уют. Но это не значит, что его совсем не было. Он был, в данном случае просто прятался за тварью, сбежавшей из Бладборна, на радость несчастных фанатов. «Не хватало мне сейчас уснуть», протер глаза Константин. Он подозревал, что имел на это все шансы, окажись сейчас в своем теле. Проекция пусть и была напрямую связана с его сущностью, все еще создавала неуловимый барьер, ослабляющий клонящий в сон яд. Или, наверное, все-таки нектар. Нектар, что одним фактом своего существования создавала мирно отдыхавшая прямо в цветке фиолетоволосая девушка. Каким-то образом она умудрялась дарить то самое чувство уюта, но, наверное, это и не было удивительно. Ей было все равно, что все это время она была заточена своей же половиной. Она просто наслаждалась сном, ничуть не пытаясь этого скрыть. Легкая, спокойная улыбка непрозрачно намекала на то, что она видела совсем не кошмары. Ее кровь превратилась в цветы, в воздухе витал аромат столь сладкий, что обычный человек еще на подходе к Святой Трине отправился бы в вечные грезы. Святая Трина, а Святая Трина, что за нежнейшая амброзия? Костя хмуро покосился на начавшего пускать слюни Тиалье. Конечно, Константин понимал эмоции товарища по несчастью, быть фанатом вайфу в любом темном фэнтези безумно сложно и, как правило, больно, но это совсем не значило, что он одобрял его несдержанность. «Ты проявляешь неуважение перед своей вайфу, Тиалье». Парфюмер вздрогнул, удивленно уставившись на полуголого мужчину. До этого безумец был к нему либо благосклонным, либо безразличным. С самого начала Тиалье знал, что объявившийся из ниоткуда погасший был могущественным, и только что он в этом убедился собственными глазами. Нет, правильнее сказать, он не увидел, и был очень благодарен за это. Парфюмер совсем не хотел навлечь на себя гнев такого существа, и особенно тогда, когда он только добрался до святой. «Эн неуважение», — потерянно пробормотал Тиалье. «Мы все падки перед прекрасным», — прикрыл глаза Костя, вдохновленно подняв взгляд. В его голосе читалась мудрость предков. «Но вайфу точно не станут счастливыми, если мы столь открыто начнем показывать им свои пороки. Разве ты не хочешь сделать свою вайфу немного счастливее? Ты должен пользоваться возможностью, которой лишены бесчисленные души, и не позорить других фанатов».